Глава 21. Орния несколько раз попыталась донести до проклятого стихийника простую мысль. Муэлихады — эльфы, поэтому решать их судьбу должны тоже эльфы. Но вместо продуктивного диалога все заканчивалось очередным приступом удушья. Так что пришлось смириться с тем, что сколько бы ни было замешанных в пленении внука мерзкого демона, все они умрут. Девушка уже вся измучилась от извечных переживаний, а вот если бы... При этом умом она понимала, что ее решение, оказывается, спасло клан. Стихийник еще несколько раз мельком упомянул, что планировал убить всех после того, как найдется жена внука, и до сих пор сомневался, правильно ли он поступил, проявив столь несвойственное их расе милосердие. «У вас есть 3 дня. Найдете за это время жену моего внука, значит, убьем лишь виновных. Не найдете — убьем всех», — предупредил мужчина на прощание. «Мой внук свяжется с вами, чтобы оказать помощь». «Надеюсь, твой отец окажется более сговорчивым», — мрачно пробурчала Орния, усаживаясь в карету. «Теперь еще и тебя прятать». И она тяжко вздохнула, глядя на окрылившегося ради ее спасения Йонатана. Потом, когда они станут мужем и женой, крылья, наоборот, подчеркнут его родство с повелителями стихий. Но сейчас, пока всю аферу надо хранить в тайне, что делать с крыльями, непонятно. Разве что плащом прикрыть. Только наложник, бродящий по дому, а особенно по гаремному залу в плаще, будет привлекать ненужное внимание. «Сможешь затаиться и потом долететь до моей комнаты?» — с сомнением уточнила девушка. Она прекрасно понимала, что летать тоже надо учиться, и сейчас Йон как малыш, едва вставший на ноги. «Попробую», — уверенно улыбнулся сероглазый нахал. «Отлично. А ты останешься рядом с Клайдом, поможешь ему вычислить болтуна, и сам никому не проболтаешься». С рыжим наложником Орния не стала подбирать вежливые слова. Но Риган ничуть не обиделся, он был очень рад, что оказался в эпицентре таких важных событий. Ведь это прекрасный повод проявить себя, заслужить одобрение главы охранников. Едва среди деревьев начал мелькать дом Орнии, Йонатан вылез из кареты. Перед этим он выслушал строгие указания, почти как девочка из сказки, отправившаяся через темный лес к бабушке. «Ни с кем не разговаривай, с дороги не сходи, выжди, пока я начну размахивать чем-нибудь в окне». «Все будет хорошо, госпожа», — попытался успокоить и себя, и девушку Йон. Бедного парня до сих пор крутило на эмоциональных качелях. И как бы он ни бодрился, постепенно накатывала усталость, не физическая, а от избытка переживаний. Слишком много событий свалилось на него за этот день. И все это приходилось скрывать, оставаясь уверенным и сильным, чтобы Орния не волновалась. Ведь если он все правильно понял, девушка вот-вот станет его женой. Конечно, это вынужденный выбор, но Йон был готов на многое, чтобы прекрасная эльфийка никогда о нем не пожалела. Только этого многого пока безумно мало. Лишь он сам. А вот ему достанется красивая девушка и беззаботная жизнь в богатом доме. Так что со стороны может показаться, что это он женится по расчету. Йонатан проследил, как карета подъехала к дому, выждал 10 минут, чтобы Орния успела добраться до своих покоев и начал постепенно подкрадываться, а потом понял, что действует неправильно. У него же есть крылья, значит, он может подлететь и опуститься на крышу. Вероятность оказаться замеченным тогда резко сократится, ведь в небо смотрят гораздо реже. Потом Йон, наоборот, отошел чуть подальше и попытался взлететь. Это оказалось не так просто. Спасая Орнию, он действовал на инстинктах, а теперь надо было задействовать разум. И разум никак не мог освоить управление этими кусками кожи. «Старший брат, у тебя появились крылья, поиграем!» 2, 3, 10 щебетуний закружило вокруг Йонатана. Учительницы по полетам из феи вышли довольно взбалмошные, перебивающие друг друга, подкидывающие порой довольно странные идеи, но в итоге Йон смог взлететь и, пообещав своим наставницам обязательно поиграть, только попозже, помчался к крыше дома Орнии. Хотя от последней услышанной фразы одной из феечек парень слегка напрягся. «Видели? Первый старший брат вернулся. А Ниф Джзинь до сих пор где-то прячется». Добравшись до своей комнаты, Орния открыла окно, помахала ярко-красной юбкой и уселась на кровать ждать своего крылатого жениха. Но первым в ее покое заявился Клайд, пригнав с собой сразу троих наложников. «Вот», — гордо объявил он, махнув рукой на колено преклоненных парней. «Давай, рассказывай все госпоже». Его приказ относился к смущенному и растерянному Олафу. Два других наложника, новенький и рыженький, имя которого Орния еще не запомнила, и зеленоглазый Магнус, выглядели скорее расстроенными, чем виноватыми. Поэтому девушка сначала решила, что проболтался как раз Олаф. Вот только после клятвы на крови он уже помирать должен, а не изучать с понурым видом щели в полу. «Ну?» Недовольно поджав губы, зло прищурилась эльфийка, и рыжий красавец еще больше поник. Но когда он наконец-то заговорил, Орния поняла свою ошибку. Олаф не совершил ничего дурного. «То есть вы решили использовать первую советницу клана, чтобы убрать соперника из гарема?» Девушка закрыла глаза, пытаясь не рассмеяться. Сейчас было не время для веселья, несмотря на действительно в чем-то забавную ситуацию. Два наложника манипулировали высокородной эльфийкой в своих целях. Прелесть же! Аферисты сидели между библиотечных шкафов, скрытые от глаз тех, кто только входит в комнату. А присматривающий за книгами старый эльф, не подозревающий о важности конспирации, забыл предупредить об их присутствии своего собеседника. И наложники успели подслушать разговор о пропавшей служанке по фамилии Сатуансон. Ведь Олаф какое-то время жил в гареме у дочери первой советницы. А служанки не так часто сбегают, да еще и выкрав нечто ценное. То есть он тоже знал об этом странном случае, как и охранник из команды Клайда. И вспомнив об этом побеге, Олаф додумался прийти в библиотеку, чтобы почитать опись ценностей семьи Муэлихат, заодно выдав старичку-эльфу, с которым привык болтать, причину своего интереса. А новенький черноглазый рыжий, когда подписывал свой контракт, заметил неубранный со стола контракт Йонатана и прочитал его фамилию. Умные аферисты сложили 2+2 и поняли, что срочно нужно переговорить с первой советницей. Но удача настолько сильно благоволила заговорщикам, что им даже не пришлось искать высокородную эльфийку. Та приехала сама. Об этом Орнию уже тоже доложили. Прежде чем примчаться к водопаду, Агадрин Муэлихат заявилась поговорить о чем-то с дочерью второй советницы. О чем именно, она слугам не сообщила, а после разговора с двумя слишком бойкими и многознающими наложниками вообще забыла о цели своего визита. Кстати, про водопад ей тоже аферисты подсказали, потому что Орния брала с собой туда Магнуса, причем не раз. И услышав, что госпожа уехала на пикник с ненавистным соперником, тот предположил, что компания отправилась туда же, куда вывозили и его. Предположение оказалось верным. В общем, за ум, смелость и хитрость двух паразитов надо было награждать. А вот за слишком рьяную инициативу, скатившуюся до предательства интересов своей госпожи, высечь и выгнать. Немного подумав, девушка решила совместить «высечь» и «выгнать», но оплатив полагающуюся им за год сумму. Олафа, само собой, никто выгонять и наказывать не стал. Ему сурового взгляда госпожи хватило, чтобы запомнить, о секретах лучше вообще ни с кем не болтать, ну или хотя бы обязательно убедиться, что тебя никто не подслушивает. Закончив наводить порядок в гареме и выставив всех из комнаты, Орния уселась на кровать и принялась гипнотизировать окно. Уже прошла куча времени, почти час, а Йонатана все не было.